Глава 8. Женщина-физик против темной материи. Вначале застолье шло как обычно, лишь с небольшими яркими деталями. Скандры с мрагулами совсем не опьянели, но гоготали намного громче коллег. Те пили мартвейн с огромной осторожностью, пробовали, смаковали, будто оценивали градус, и лишь затем пропускали через горло. Многие истлы, таллины, леплеры, сальфы и вовсе воздержались от напитка. Нынче мартвейн получился забористый. Думаю, стоит отдать его в медкорпус, использовать вместо медицинского спирта. Конечно же, исключительно в лечебных целях. Оля нюхнула из бокала Вархара. Именно нюхнула, даже не попробовала. Скандр пробовать напиток тоже не стал. И на вопрос соседа Эдингера ответил спокойно. «Оставлю как декорацию. Не то приду я домой в общежитие, дыхну на сына парами крепкого мартвейна, и будет малыш трое суток пьяный, а мы за ним и так еле успеваем. Только отвернемся, буквально на секундочку, слегка отвлечемся друг на друга. Ну, ладно, это я уговорю Олю. А за ребенком смотрит Алиса. Приходим к соседям практически сразу же, всего-то навсего, часа через 4, а те уже в мыле носятся за мелким. У Рильхара в зубах котлета и конфета. Он сидит на самом высоком шкафу, а няньки пытаются достать малого. Только подберутся к нему поближе, ребенок прыгает на другой шкаф. Наверное, от Сласи нашей нахватался этой убийственной гимнастики с художествами. Она у нас на спартакиаде зажигала. С кожаной плеткой вместо ленты, боевыми булавами вместо гимнастических и обручем размером с колесо большегруза. Соперники оказались сломлены и подавлены. Причем, как вы понимаете, вовсе не морально. Одного потом с клетки 5 суток снимали. «С клетки?» вырвалось у меня ненароком. «Ну не могли же мы нашим гимнастам позволить так издеваться над бедными зрителями. Клетка вокруг них потом напоминала нечто бесформенное, сильно покореженное. Представь, что случилось бы с несчастной публикой». «Бесформенные зрители? А что? Оригинально!» Задумчиво произнесла кулинарка Рамита и почему-то покосилась на мужа. Сорон поперхнулся утиной грудкой и принялся жевать быстрее, энергичней, словно боялся, что сейчас отнимут. В общем, потом нашу Сласю зазывали в цирк для каких-то огромных рептилий, размером примерно с особняк трехэтажный, закончил Вархар эпическую повесть. Но Слася, конечно же, сразу отказалась, думаю, исключительно из гуманных соображений. Нельзя так издеваться над бедными животными. Они хоть и хладнокровные, но могут перенервничать. Там и владелец цирка беспокоился, чтобы от восторга не загадили арену. Но он надеялся на мощное успокоительное. А Слася-то знала, что уж как разойдется, тут никакие лекарства не помогут. «Вархар, не переживай», — возразил Эдигер. «Я, когда за твоим Рильхаром гоняюсь, пытаясь отобрать у него то оружие, то мясо, то сладкое, то стул, то метровую тумбочку, ему еще вредны такое питание и тренировки с нашей бронебойной мебелью. Сразу вспоминаю счастливую юность, когда мама меня с тобой оставляла. Просила присмотреть за малышом ненадолго, а я потом сутки вспоминал и содрогался. Один раз, чтобы избежать страшной участи, даже уронил себе на ногу палицу. У отца пара штучек с войны завалялась. Не помогло», — гоготнул Димар. «Зато как мы смеялись, животы надрывали, когда Эдингер за Вархаром носился в припрыжку и на одной здоровой ноге. А как взбирался за ним на верхотуры, кошмары до сих пор меня преследуют». Притворно вздохнул Эдигер и расхохотался. «Вначале я еще разбирала разговоры. Тогда общались лишь братья Мастгури, Вархар, их жены и ближайшие соседи. Но потом за столом воцарился галдеж, такой, что даже уши закладывало. Один бубнил про военные походы, другой жаловался на недогадливость учащихся, третий вовсю травил анекдоты, четвертый радовался тому, что прогульщики закончили день в медблоке академии. Еще несколько голосов обсуждали праздники, варварские забавы и свадьбы по-скандровски. И время от времени напевала Слася. Душевно так, видимо, на тему спартакиады. «Снова туда, где море огней, снова туда с булавой моей. Светит прожектор, фанфары гремят, публика ждет, берегись, акробат. Враги роняют все клыки на песок и получают сразу в глаз и в висок. Ходи с опаской, если выступаю я, всегда быть в каске, судьба твоя». Нити чужих разговоров опутывали, будто невидимые плотные сети. Я переставала разделять истории, слова и звуки смешивались в какофонию, и я совершенно отключалась от бесед, зато ни на секунду не отвлекалась от Димара. Надо сказать, что на варварском празднике после бурной драки с пленными магами начальник вел себя как истинный джентльмен. Как только у меня пустела тарелка, на ней немедленно что-то появлялось. И это что-то всегда удовлетворяло мой вкус и предпочтение. Как только в чашке заканчивался напиток, Димар наполнял ее ровно настолько, чтобы удобно было использовать. Также ухаживал Гвент за Шейланой, Вархар за Олей, Эдигер за Алисой, даже Сорен за своей Рамитой. Ламар пытался, но успевал не всегда. Слася слишком быстро себе накладывала и ела невероятно стремительно, энергично. На вопросительные взгляды изрекла невозмутимо. «Чтобы прокормить моего крокодила, я имею в виду сына Ламара, мне нужно много этих консерваторий, килокалорий», привычно поправила Шейлана. «Хотя консерваторию ты вспомнила правильно». После своей креативной арии многие консерватории тебя пригласили бы на гастроли в Зелендию по странам и континентам. Главное, чтобы рядом дежурила скорая. От смеха над твоими пародиями на арии у кого-то могло ведь и живот прихватить. Оля показала Шейлане большой палец. Ламар шутливо пригрозил указательным. Варварские сплетни, шутки и байки – Димар всегда перемежал с человеческими. А как он использовал наши фразеологизмы, как здорово владел русскими присказками, надолго запомнился «хук земли». Димар предположил, что коварная планета перестает притягивать конкретного человека. Тот летит в космос, как после пинка или грандиозного хука земли. Физика – наука полезная и вредная. Для тех, кто не понимает ее законов, глубокомысленно изрекла Слася. А иногда и для тех, кто хочет их выучить. Потом голова раскалывается сильнее, чем после хорошего удара палицей. Ничего, дорогая, мы с тобой постепенно. Я еще сделаю из тебя академика, пообещала Мрагулке добрая Оля. Слышала, Эйнштейн учился на тройке, а после совершил кучу открытий, и есть ощущение, что эта куча – ничто по сравнению с последующими откровениями. Немедленно вмешалась веселая Шейлана. Не зря же у Эйнштейна на Зеленском портрете волосы дыбом и глаза расширенные. Он явно наслушался студенческих опусов о своих знаменитых законах и теориях. О фразе «положить зубы на полку» Димар рассуждал недолго и по-варварски. Мол, вот я понимаю, настоящий противник увидел, что Скандер превосходит его силой, а также умом, красотой, обаянием, и самолично выбил себе зубы, чтобы сохранить хотя бы челюсть. При этом он осудил расхожую фразу «возьми глаза в руки», то есть смотри повнимательней. Мол, зубы, конечно, Трофей неплохой, но безглазый враг как-то даже обидно. Ты ему грозишься, а он не видит. Ты ему перед носом машешь кулаками, а он свои глаза зажал в ладонях и даже не чует угрозы здоровью». Димар усовершенствовал любимую фразу «Я доктор, я на больных не обижаюсь», добавил к ней собственную «Я их раньше обижу», поведал, что фраза явно про двоечников, которые с первой сессии не поняли, что неуд грозит внеплановым визитом в незабываемый медкорпус Академии. «Блаженные!» – Димар закатил глаза, хитро улыбнулся, почти по-человечески, и завершил монолог о фразеологизмах. Тоже земными фразами балуются. Думают, ядро в одного колышника дважды не попадает и вечно ошибаются. Опять же по-русски. В меру своих способностей. Я просто таяла рядом с Димаром. Нравилось слушать его низкий голос, такой бархатистый, с легкой хрипотцой. Чувствовать его горячее дыхание прямо на щеке, когда Скандер наклонялся, чтобы сказать что-то мне на ушко. Страстные фантазии туманили голову. Димар после поединка так и не переоделся. Я видела его мощное тело, крепкие мышцы, бицепсы, трицепсы. Видела, как сильно я нравлюсь Мазгуре и очень хотела ответить тем же. «Какое ДТП!» «Какая Рамита! Ближе к концу нашего застолья я только и думала, как бы уединиться и слиться в страсти с Димаром Мазгури». Начальник заботливо проводил до комнаты и неторопливо вошел следом, крутанул к себе лицом и пился поцелуем. Колени подогнулись, мысли перепутались, слова смешались в сотни разных алфавитов — «Зеленских», местных, скандровских и таллинских. Мне их информационное поле подкидывало. Очень занятной штукой оказалось. Любые сведения из него не выудишь. Некоторые даже не вытащишь клещами. Но случается, вселенский компьютер жалится, сообщит что-то интересное, раскроет тайну. На полезное Шейлана советовала не рассчитывать. Сладкие спазмы внизу живота переходили в прямое томление, жар и желание охватили тело. Димар задышал натужно и часто. Крепче прижал меня, всем телом демонстрируя, как я для него привлекательна, желанна. Но мы же не знали, что судьба приготовила новый сюрприз – ДТП в своем стиле. Внезапно раздался такой гудок, что я едва не рухнула на пол. Контузия на время лишила способности нормально соображать, да и вообще думать. Димар сориентировался в мгновение ока, как, собственно, и стоило ожидать от Мазгури. Одним ловким движением сгреб меня в охапку, отнес на кухню и бережно усадил в кресло. До нас долетела темная материя, соседнего перекрестия, где с ней сражаются. Такое случается, и нередко. Гигантское полотнище темной материи маги обезвреживают частями, постепенно, и некоторые клочки начинают двигаться. Требуется срочно отражать атаку. Оставайся тут. Из общежития ни шагу. Голубой взгляд больше не соблазнял, не очаровывал. Буквально приказывал, пригвождал к месту. И, как ни удивительно, изнутри поднимался совсем непривычный, сильный протест. Я боялась черной материи до чертиков, до черноты ужаса перед глазами, но чувствовала, что не должна оставаться на месте. Мой дар может очень даже понадобиться. Все внутри меня переворачивалось. Испуг шевелился в груди холодом, в желудок будто льда насыпали. Но мышцы непроизвольно наливались силой, желание сражаться росло ежеминутно. Тело отреагировало на игры разума. Я дернулась вверх. Димар наклонился, присел и пытливо вгляделся в глаза. Так на меня еще не смотрели. Мурашки глупыми наглыми стайками хлынули по спине, в животе потеплело. Лед и холод мгновенно куда-то пропали. Стало привычно томно и жарко, как прежде рядом с Димаром. Скандер улыбнулся, да так проникновенно. Боже, он умеет так улыбаться? Не так, чтобы экскаватор умер от ужаса. Даром, что железный, даром, что машина. Даже его проняло бы до самых шурупов. Я сомлела от улыбки Димара, его взгляд светился заботой, тревогой. Огромные руки Скандра завладели моими ладонями, сжали, согрели, погладили пальцами. «Гуля, я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Давай поясню. Ты только не дергайся. У меня получилось лишь кивнуть и поддакнуть. Твой дар иссушения пришелся бы кстати. Он говорит в тебе, усиливается, требует выхода. Темная материя высасывает энергию, забирает магию и жизненные силы. Сколько есть у существа, столько и высосет. Твой дар, как ни странно, ее останавливает. Мы сами не поняли, каким образом, но борется с убийственной темной материей, частично лишает ее энергии. Словно такие, как ты, иссушают и темную материю, не только брови». Димар не обошелся без фирменного юмора. Я выдохнула и сразу как-то полегчало. Шутка начальника расслабила. Я только вспомнила, что выпрямила спину так, что даже мышцы заныли. «Но я прошу тебя, Гуля, останься в общежитии». И вновь голубые глаза варвара лишали воли, подчиняли без приказов. Просили, но заставляли послушаться. Чувственные губы Димара дрогнули, и впервые с момента нашего знакомства их уголки дернулись вниз. Начальник теперь выглядел старше, более суровым, серьезным мужчиной. Из-за черт бесшабашного, веселого варвара внезапно проступили другие черты. Воина, свирепого, необузданного, дикого, готового защищать все, что ему дорого, беречь, не думая о цене и расплате. Ты толком не владеешь собственными силами. Бой будет непростым, даже для опытных магов. Не думаю, что смертельным, но очень опасным. Все-таки к нам долетели лишь сгустки, несколько шальных клочков материи. Но не стоит рисковать собой без необходимости. Прошу тебя, Гуля, даже настаиваю. Я сглотнула, не в силах выдавить ни слова. Димар так смотрел, что хотелось подчиниться, просто потому, что он меня уговаривает. Однако интуиция советовала другое. Я знала, что нужна, понимала, что рискую, боялась, но стремилась сражаться рядом с варварами. И вдруг совершила невероятное открытие. Новость захватила, ошеломила, поразила. Я переживаю за местную академию, как не волновалась ни за один свой вуз. Я беспокоюсь за Димара Мастгури так, как не тревожилась ни за одного мужчину. Мне стали дороги Шейлана, Айливерт, маленькая Чарулина с неженской силой, даже Гвент и Ламар не оставили равнодушными. Вархар, его Оля, Эйдигер с Алисой. Да, в общем, почти все знакомые варвары. А я ведь знаю их несколько дней от силы. Некоторых и того меньше. Когда я в последний раз с кем-то дорожила, так, чтобы броситься в пламя пожара, помогать и поддерживать в любых обстоятельствах. Наверное, лишь мамой. Но она умерла. Давно от болезни у меня на руках. Но разве от этого кому-то легче? Я попрощалась с любимым человеком, но боль навсегда поселилась в сердце. И вот сейчас я чувствовала тоже. Близкое, очень неприятное ощущение. Я не хотела прощаться с варварами, ни с кем из них, ни с одним из воинственных скандров. К Сласе я тоже успела привязаться. Я редко сражалась за что-то в жизни. Спокойно сносила удары фортуны. Ждала, что судьба изменится к лучшему. Действовала в рамках своего разумения, но в пекло не лезла, на передовую не стремилась. Теперь же я поняла, что готова к схватке за то, что приобрела в местной академии. Безумное, многочисленное семейство Мазгури. Я не сомневалась, что однажды вступлю в него. Димар уловил мое настроение, нахмурился, насупился и очень напоминал маленького мальчика в теле воителя. «Ты не послушаешь?» — спросил он тихо. Я резко, отрицательно помотала головой. Димар так вздохнул, что накрыла неловкость. Мощная грудь Скандра ходила ходуном. Брови сошлись в тяжелую полоску, и та зависла над переносицей. И мне вдруг стало безумно приятно, тепло и уютно, как в родном доме. Пусть даже утром разбудят варвары. Они гомонят, но не угомонятся. Тут даже сходство глаголов не поможет. Димар замолчал, чуть поджал губы и приподнялся. Какую-то долю минуты казалось, сейчас он опять меня поцелует, просто задушит в стальных объятиях. Так пылали голубые глаза варвара, так напряглось его мускулистое тело. Но вместо этого Димар поднялся, быстро и нервно прошелся по комнате и произнес заметно упавшим голосом. «Ладно, женщина-физик, слушай, запоминай». Начальник остановился и замер изваянием. Внимательный взгляд его словно гипнотизировал. «Думай, что черная материя — опухоль, рак на здоровой ткани перекрестия, и представляй, как ты ее удаляешь. Она исчезает быстро, бесследно. И, женщина-физик, что бы ни случилось, не лезь к ней близко, никого не спасай. Этим займемся мы, воители. Ясно? Давай уже, Гуля, соображай. Времени на разговоры совсем не осталось». Я неожиданно вышла из ступора. Голова оказалась на удивление ясной. Растерянность исчезла. Нахлынуло воодушевление. Димар воззрился пытливым взглядом, даже не смаргивал. Молчаливо требовал. Я встала, вздохнула и робко ответила. «Сделаю, как скажешь, но пойду с тобой». Димар отмахнулся, вдруг хохотнул, поддернул бретельки майки алкоголички и разразился привычной иронией. «Думаю, материя сильно удивится, когда увидит меня в этом прикиде. А если и Ламар не успел переодеться, и Гвент притащит худощавое тело, едва прикрытое тонкой тряпицей, все, дезориентация сгустком гарантирована. Даже не знаю, от чего больше. От восхищения нашими брутальными телами или недоверия к таким доспехам». Я засмеялась, шагнула к Скандру и вдруг очутилась в стальных объятиях. У моего уха бешено билось сильное, доброе сердце варвара. Шумное дыхание жарило темечко. Он просто стискивал, молчал и гладил. И столько в этом крылось эмоций, чувств, невысказанных, но таких понятных, что у меня приятно засосало под ложечкой. Я прикрыла глаза и затихла окончательно. Век бы стояла и не расставалась с Димаром. Вот только варвару этого было недостаточно. И тело Димара мне тут же напомнило. Либидо у Скандров сильнее человеческого. Впрочем, меня это не пугало совершенно. Алиса и Оля ведь с радостью делили жизнь и постель со своими Скандрами. Чем же хуже Зелентка Гульнара? Димар отпустил через некоторое время. Прошла ли минута, четверть часа? Я не засекала, даже не подумала. Скандр собрался мгновенно, выпрямился, взял меня за руку и повел на выход. «Я тебе буду все время советовать. Но если скажу «беги», улепетывай, даже не вздумай оставаться на месте». Я машинально кивнула Димару. Он тяжко вздохнул и покосился с недоверием. Понял, что поступлю все равно по-своему. Характер достался мне от нордических викингов. Дикие, но прекрасные северные брунгильды косили врагов мечами не хуже, чем их бесстрашные мужья и братья, и от опасностей никогда не бежали. Сердце забилось медленней, четче, и я внезапно успокоилась. Сильная ладонь Димара Мастгури, взгляд уверенный, твердый, суровый, поступь ритмичная и стремительная. Я доверяла этому мужчине себя, свою жизнь и дар иссушения. Верила в Димара безоговорочно, как, видимо, и остальные жены Скандров. Снаружи творилось невообразимое. Яркие жемчужины фонарей и окна корпусов освещали улицу. Звезды вторили, будто соперничали. И небо выглядело густо синим. Темные всполохи прорезали небо, словно кто-то мазнул по нему акварелью. Мокрые линии начали растекаться, образовывая строго упорядоченную структуру. Мне она напоминала пчелиные соты, только очень странные, неглубокие, угольные. Толпы скандров, мрагулов, истлов, леплеров и таллинов высыпали из здания, в едином порыве отправились сражаться. Сальфы попадались лишь изредка, единично. Ни паники, ни ужаса местные не испытывали или очень хорошо скрывали эмоции. Выстроились рядами, ждали распоряжения. Бархар, Эйдигер, Ламар и Шейлана располагались в центре воинства. Рядом со Скандриной беднелся Гвент, слегка растерянный, но очень решительный. Массивная высоченная фигура Оливерта бросалась в глаза даже в таком столпотворении. Ректор подбоченился и напоминал Супермена, готового спасать неразумных зеленцев. Темная материя стала ярче, даже, кажется, немного приблизилась, устремилась с неба к лакомым жертвам. Теперь Димар закрыл меня собственным телом и произнес четко, почти по слогам: «Делай, как сказал. Ни о чем не тревожься. Доверься мне и остальному семейству». «Да-да, Мастгури, девочка, надо верить». Я сразу узнала голос Чарулины. Скандрина обогнула нас с Димаром и направилась на передовую, к своему мужу. Внезапно присутствующие слегка вздрогнули. Я ощутила, как неведомые силы впились в тело и высасывают энергию. Резко, неожиданно, без видимой причины. Силы утекали из меня безвозвратно. Ноги задрожали, голова опустела, в висках зашумела и загудела кровь, мышцы предательски задрожали, на грудь словно каменная плита навалилась. Такой жуткой слабости я давно не чувствовала, с тех пор, как взрослая перенесла ветрянку, провалялась в постели несколько суток. Тогда я едва добредала до кухни, чтобы хоть немного глотнуть жидкости, и падала в кровать, покрывшись испариной. Ледяная волна прошлась вдоль позвоночника, страх зашевелился в груди холодом. Панически, неритмично заколотилось сердце, будто маленькая птичка в клетке охотника. «А если у нас не получится? А если я поддалась общему порыву, обычному варварскому победному воодушевлению, которое на деле ничего не значит, если мы сейчас все погибнем? Я, замечательное семейство Мастгури, сотни преподов, тысячи учащихся...» Я сглотнула колючий комок в горле. Он мерзко царапался и поднимался выше. Димар обернулся, крепко обнял, словно закрыл своим телом от бед, и прошептал рвано, натужно: «Девочка, соберись, ты можешь, я знаю. Поверь, ничего с тобой не случится. Я же рядом, и остальные тоже. Я собираюсь немедленно выжить, а потом жениться на своей женщине. И ничто меня на этом пути не остановит, тем более какая-то темная материя. Глупая, отвратительная, паразитическая субстанция без собственного сознания и мизерного разума». Странно, но силы ко мне вернулись, а с ними вернулась и уверенность в победе. Тепло Димара, его объятия и шепот, такой откровенно нежный и трогательный, лишили слов, но придали мощи. Мышцы перестали трястись от слабости. Болезненная испарина мгновенно исчезла. И правда, чего это я расквасилась? Мы победим, и это не обсуждается. Теплая волна прошлась по телу. Энергия и аура настраивались на битву. Я прикрыла глаза и четко представила, что темная материя — большая опухоль. Она разрастается на теле перекрестья, множится мерзкими щупальцами-метастазами, захватывает все новые ткани и органы. И я могу удалить ее напрочь, как ни один хирург не осмелится. Внезапно ощущение давления исчезло. Я задышала полной грудью. И только сейчас запоздало сообразила. А ведь еще недавно мне едва удавалось глотнуть тяжелого, вязкого воздуха. Крепкие руки Димара выпустили. Стало немного страшно, одиноко, но я немедленно себя одернула. Открыла глаза и оценила диспозицию. Маги электричества усиленно бомбардировали темную материю зигзагами молний, водники наполняли облака влагой, и те давили на враждебную субстанцию. Маги земли и камней атаковали темную материю огромными булыжниками, но черные соты совершенно не реагировали. Они растягивались, трепетали и вздрагивали, но продолжали высасывать энергию. Я вдруг увидела ее отчетливо, то, что не замечала никогда прежде. Зеленые струи — энергии жизни, пестрые — потоки магии и ауры, словно мириады дорогих самоцветов, удивительно чистых, невероятно красивых. Они расчертили голубое небо, нитями протянулись от толпы к черным сотам. Оранжевые росчерки молний пропали, камни перестали взвиваться в воздух, тучи навалились на темную материю, но та лишь натянулась немного сильнее. Маги вокруг падали в обморок, внешне несокрушимые великаны-варвары, хищные истлы, крепкие талины, леплеры и сальфы растягивались на брусчатке, беспомощно дергались и замирали без движения. Мне становилось все больше не по себе. В сознании оставались две трети преподов и приблизительно столько же учащихся, тех, кто владел энергией жизни. Они самовосстанавливались, пытались вытянуть из темной материи краденую энергию, но не особенно преуспевали в предприятии. Только Айливерт ослаблял субстанцию. Он тоже иссушает. Пришло понимание. Я смело шагнула к папане Мастгуре. Димар суматошно рванул следом. Ко мне присоединились десяток учащихся и трое преподов с такими же способностями. Айливерт не возражал. Димар смачно выругался. Ректор взглянул на сына сурово, но комментировать и возражать не стал. Махнул нам рукой, словно ввел всех в бой. И мы ударили по темной материи, все вместе, в едином порыве и стремлении. Желтые потоки энергии иссушения медленно расползались по мерзкой субстанции, стремительно захватывали ее и опутывали. Та запульсировала, принялась дергаться, как будто стремилась вырваться из плена. Я поняла. Мы ее обезвредили, но до победы еще очень далеко. Тело внезапно одеревенело. Слабость разлилась по каждой клеточке. Колени подогнулись, и я упала бы, если б не объятие Димара Мастгуре. Неси ее в общежитие. Дай Мартвейна. Самое время. Доверься мне, мальчик, — ласково произнесла за плечом Чарулина. Теперь мы справимся. Не сомневайтесь. Дважды просить Димара не потребовалось. Он бросился в корпус, как подорванный. Я снова уплывала за границы сознания. Темная материя, желтая энергия, синие и зеленые ленты магии. Все перемешалось и перепуталось. Глаза сами собой начали закрываться, веки слипались, будто сильно не выспалась. «Не смей! Не думай! Смотри у меня, женщина! Физик ты или медик, мне уже не важно!» Истошный крик Димара Мастгури, наверное, даже мертвого вернул бы из Тартара. «Гульнара, я официально тебя предупреждаю, как варвар, начальник и твой мужчина. Будущий мужчина, это не важно. Если ты немедленно не возьмешь себя в руки, я просто не знаю, что с тобой сделаю. Гуля, держись, я сейчас, ну, пожалуйста». Я принялась усиленно барахтаться, словно выплывала из глубокого озера. Уже захлебнулась, глотнула воды. Она залилась в уши и в нос, давила на горло, прорывалась во внутренности. Но я толкнулась, вынырнула на поверхность и выплюнула навязчивую плотную жидкость. Вдохнула кислорода полной грудью, даже в глазах слегка прояснилось. Я чувствовала, что дар Димара не сработает, иначе он бы его уже задействовал. Я должна запустить процесс восстановления, которому еще не успела научиться. Но я смогу, переживу, выдержу, потому что в меня верят Мастгури. Димар прижал, крепко, отчаянно, внес в квартиру и усадил в кресло, бережно, словно я могу разбиться. Я поняла, что стекаю по спинке, схватилась за поручни и подтянулась. «Умница, девочка! А теперь давай!» В нос ударил запах мортвейна, и это меня так приободрило, что слабость из тела выветрилась напрочь. Наверное, оно поняло, что если не очнется, как следует не взбодриться, придется травиться. Будет лишь хуже, а вот лучше вряд ли. Запах мортвейна пощекотал ноздри. Мне сразу захотелось усиленно прочихаться. Убийственный напиток убрали из-под носа. Я вдохнула, выдохнула и все-таки чихнула. Села поровнее и вскинула взгляд. Димар с облегчением уселся напротив, налил мне чаю из пухлого чайника, подвинул вазочку с сухофруктами. Финики манили блестящими бочками, инжир — спелой бордовой мякотью. Ложечка меда взбодрила окончательно, и я немедленно выглянула в окно. Хотелось удостовериться, что мы победили. Академия и студенты уже вне опасности. Увиденное вызвало вздох облегчения, а Эливерт спокойно и дотошно сворачивал, скручивал и сминал темную материю. Теперь она напоминала большой шарик, клубок неприятно грязных ниток. Каждое движение рук Эливерта делало клубок меньше и плотнее. Все, кто еще оставался в сознании и на ногах, помогали пострадавшим. На площади появились женщины варваров – Оля, Алиса, Слася, Рамита. Шейлана с медсестрами сновали со шприцами. Многие студенты вскакивали, резко выходя из обморока, едва к ним подносили живительную иголку. «Видала? Рефлекс!» – ухмыльнулся Димар. И я успокоилась совершенно и полностью. Скандер опять выглядел самим собой, безудержной язвой, немножко мужланом, слегка джентльменом, но главное – мужчиной, тем самым, за которым можно спрятаться, как за каменной стеной толщиной в 3 метра. Димар подлил мне немного чая, взглянул так, что внутри все перевернулось. Губы начальника дрогнули в улыбке, мягкой и очень непривычной для Скандера. Или напротив, я настолько привыкла, что считала его улыбку почти человеческой. В голове перемешались мысли, ответы, вопросы и глупые женские отговорки. Я не знала, что делать, как отреагировать, лишь чувствовала, как бешено колотится сердце. Силы наполнили меня до отказа. Димар делился энергией жизни, медленно восстанавливал меня полностью. Делился ценой собственной мощи, заметного ослабления магии, ауры. «Пока я в полуобмороке, ничего не вышло бы», — внезапно сообщило информационное поле. «Мое тело и аура отвергли бы помощь. Способности целителей усиленно сопротивлялись вторжению любой чужеродной энергии, пока сам хозяин не очнется окончательно. Вот почему Димар приводил меня в чувство. Хотел накачать собственными силами. Скандер делился, не думая, не спрашивая, не ожидая в ответ благодарностей, банального спасибо, даже не сообщая о своем меценатстве. «Ну что ты так на меня смотришь, Гуля? Я же не картина. Женщина-физик». Горячая пятерня легла мне на ладонь. Тепло окутало, лишило воли. Льдисто-голубой взгляд заслонил вселенную. И только я подумала, что пора отменить всякие ДТП, с Рамитой и без, как судьба опять решила по-своему. Кажется, она хотела поглазеть на испытание для несокрушимого, обаятельного варвара. И отдавать ему меня без ДТП считала неспортивным, скучным и обыденным. Без боя и проверки зубов Димара на крепость и способность грызть даже камни, а также бетон и, наверное, железо. Я собиралась подняться с места. Димар дернулся вверх первым, но в эту минуту дверь распахнулась и задребезжала с привычным возмущенным звуком. На пороге появилась фигура Айливерта. За спиной ректора мялась Чарулина. Не знаю уж, что со мной сделали в академии, но впервые в жизни удушливое смущение резко окатило с головы до ног. Черт! Родители будущего супруга еще никогда меня так не пугали. Я перевела взгляд с Айливерта на Чарулину, совершенно опешила, конец растерялась и не находила, что сказать, предпринять. Не кстати вспомнилась прежняя свекровь. Она постоянно намекала сыну, что я несовершенна и его недостойна. Картошку и ту чистить не умела. Кожура больше микрона толщиной. На ведро клубней к праздничному ужину целых полглазка до конца не выковырены. Это пятнышко? Картошка слегка потемнела? Тоже виновата неумеха Гульнара. Какая же хозяйка положит картошку в воду так, что целый миллиметр клубня заветрится на убийственном кислороде? А уж кто еще так моет посуду? Нет, намывала я ее до блеска. Но сколько тратила воды и геля, свекровь бы в 1000 раз больше перемыла. С такой экономией никакой бюджет, никакая мужнина зарплата не выдержит. Если бы взглядом из-под лобья убивали, свекрови платили бы деньги, как снайперу. А если бы за каждую придирку к невестке платили бы хотя бы по 1 копейке, вся мелочь в нашей квартире не уместилась бы. Хотя жили мы с мужем весьма небедно. 3 комнаты, 2 лоджии, не каждый имеет. Я никогда не чувствовала такого счастья, как в день, когда после развода с мужем сказала свекрови «Счастливо! Удачи!» и поняла, что больше ее не увижу. Только ради этого безудержного восторга и стоило разойтись с бывшим супругом. И вот теперь потенциальная мама смотрела на меня из-за спины мужа. Признаться, начинать отношения с Димаром мне как-то вдруг резко расхотелось. Даже подумалось, повезло ведь Оле, Вархар одинок, родных не имеет. Но потом внезапно вспомнилась Алиса. Девушка выглядела очень счастливой, даже когда появилась Чарулина, и снова вскинула взгляд на Скандрину. Внезапно она обогнала супруга, приблизилась и погладила меня рукой по плечу. «Дорогая, спокойствие, только спокойствие», без привычного для свекрови яда в голосе, мягко и ласково начала Чарулина. «У вас в Зелендии странные обычаи. Если невестка лучше сынули, свекровь демонстрирует ей только презрение, причем основательно, с фантазией, с энергией. Это такая древняя традиция. Чем лучше, умнее, красивее невестка, тем больше испытаний готовит ей свекровь. И занимается этой ерундой до смерти. У нас, у скандров, принято иначе. Если девушка приличная и сын ее любит, свекровь принимает невестку в братство. Женское. Оно даже крепче титана. Надо? Устроим проверки Димару. Мне Шейлана о них уже много рассказывала. Надо? Поможем, поддержим, поймем. Единственная не слишком хорошая новость. К нам из другой, соседней академии ехали на помощь давние приятели, супруги Зарзелази, преподаватели физики. И у жены на перекрестье начались роды. Да-да, почему-то в этом году перекрестье работает лучше стимуляторов. Никаких препаратов для схваток не надо. Проехала немного и тянет рожать. Придется отправиться на помощь Скандрине. И твой дар иссушения очень понадобится. Димар приподнялся, покачал головой. «Мама, сейчас я категорически против. Она же устала, едва не отключилась». «Ты ее достаточно накачал для поездки», — мягко возразила сыну Чарулина. «К тому же с нами отправится Шейлана, дабы помочь, а также убедиться, что твоя невеста не слишком напряжется. Мы с Эйливертом поделимся энергией. В автобусе Кульнара поспит, успокоится». «Тогда я с вами», — потребовал Димар. Чарулина резко мотнула головой. «Мы не знаем, как много темной материи отделилось от общего полотнища в бою. Пока информации еще не поступало. Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Ты должен остаться вместе с Эйливертом. Поедем я, Шейлана и Гульнара. К Марделине также спешат акушеры из недавно покинутой ею академии. В общем, нас соберется вполне достаточно, чтобы не все сильно пострадали, пока Скандрина пинается и кусается при родах. Я тоже отправлюсь с вами к Марделине». В комнату вбежала взбудораженная Слася. «Из нас получится отличная фрегата». «Бригада», — с улыбкой подсказала Чарулина. «Девочки, собирайтесь, у вас минут 20». А Эйливерт все это время переглядывался с сыном. Кажется, усмирить буйного варвара, который не собирался сдаваться так просто, способен только другой варвар. Даже знаменитая укротительница Скандров, а также пленных и преподавателей физики, сейчас оказалась совершенно бессильна. Димар с Эйливертом застыли столбами и уставились в глаза друг другу, будто переговаривались на каком-то особом, лишь им понятном беззвучном наречии. Начальник вздохнул, рассек воздух ладонью, приблизился ко мне и поцеловал. Так, что колени опять подогнулись, сладкий туман вытеснил мысли, а эйфория — страх и сомнение. «Берегите мою Гульнару, мама! Вы Шейланой, за нее передо мной отвечаете». Чарулина кивнула, погладила сына по руке, выше она не доставала, и улыбнулась мне совсем по-матерински. «Да-да, так заботливо, тепло и ласково, что только когда Эйливерт с Димаром покинули квартиру, я сообразила, что произошло. Возмущение нахлынуло, взвинтило пульс, щеки запылали, дыхание участилось». Руки непроизвольно сжались в кулаки. «Черт! Здесь нас считают чуть ли не помолвленными. Как минимум парой, чья свадьба не за горами. Когда это я уже на брак согласилась? Ну ладно, я мысленно согласилась на поцелуи и все, что после них воспоследует. Ночь страсти, новое пылкое утро и вечер с любимым в теплой постели. Но чтобы замуж? Опять?» Пока я стояла посреди комнаты, судорожно соображая, когда все так закрутилось, с чего нас считают почти женатыми, зашла Шейлана и присоединилась к решительной Чарулине. «Гульнара, я понимаю, для тебя неожиданность, что женщины Скандров такие единые, так любят друг друга и поддерживают, но время удивляться и радоваться закончилось. Нам надо ехать. Все-таки роды, ребенок и Марделина ждать не собираются. Особенно Марделина. Младенец-то ладно. Она же может перебить всех акушеров. Еще одна Скандрина со мной разговаривала, словно ее брат уже добился согласия. Ну ладно, «Господин мой, Димар Мастгури, я еще покажу, что такое Зелентка. Пока не попросите руки, по-настоящему, считайте, что к остальному телу Гульнары вы не допущены. Вернусь после родов и начнем общаться исключительно как подчиненная с начальником. Я даже перейду на «вы», не попрезгую. Вот вам настоящее ДТП для варвара. Пусть ломает голову, что ж со мной приключилось и почему я стала такая отстраненная. Можно даже сказать, полностью недоступная. 3 попытки у вас, господин Мастгури. Больше не дам, не рассчитывайте».